Глава 31. Логово нежити. Воткнув меч в землю, я оперся о рукоять руками и прикрыл глаза. Вроде бы битва длилась недолго, но нервы измотало сильно, да и сил выпило. Все же нынешние 10 единиц выносливости – это крайне мало. По примерным подсчетам, как запас сил среднестатистического человека. А сколько обычный человек сможет промахать железным дрыном 3-4 килограмма веса. Вот тут и оно, что недолго. Конечно, сейчас я уже куда выносливее, чем на старте, и в случае нужды смог бы еще продержаться, но все же хорошо, что нынешняя битва закончилась относительно быстро. Или наоборот, плохо, если вспомнить, что вся сбежавшая нежить еще встретится нам в дальнейшем. Но об этой проблеме можно будет подумать позже, а пока стоит разобраться с текущими трудностями. Вновь выдвинуться в путь удалось лишь спустя час, притом наша процессия могла с полным основанием называться скорбной. Четверть солдат переселилась на телеги, хотя тут стоит сказать спасибо, что не на метр под землю. Однако с точки зрения будущей битвы разница была невелика. В ней самые пострадавшие бойцы участие принять не смогут, и скорее будут обузой, ради которой потребуется отвлекать часть войск. Но и отправить их в замок было невозможно, ведь для этого также была необходима охрана. Вот такая палка о двух концах. Тем не менее, дальнейший путь проходил спокойно. Единственным происшествием стало обнаружение мины, установленной на земле, ровно той же отравы, что уже была использована против нас. Вкопанная в землю, она могла стать крайне неприятным сюрпризом, однако была обнаружена чувством скверны одного из охотников. Подарок нежити оказался уничтожен, и на этом список неприятностей исчерпался. К полудню мы смогли преодолеть болотистую низину, выбраться на возвышенность, где наконец обнаружили базу противника. Что собой представлял форт врага? К моему глубокому сожалению, он не выглядел как мрачный склеп, облицованный костями. И да, печаль была связана не с тем, что я тосковал под подобной эстетики, а из-за того, что реальность оказалась многократно гаже. Форт нежити был похож на старую полуразвалившуюся крепость, которая долгие годы служила местом сброса отходов химического завода пополам с мясокомбинатом. Каменные, покрытые трещинами стены, украшали, в кавычках, потеки неизвестной субстанции. Она же собиралась в лужи салатовой с алыми прожилками оттенка, дополнительно насыщенные косточками мелких зверей и ошметками мяса. Немного странно, что некроманты столь варварски разбрасывались материалами, но, возможно, так требовало их чувство прекрасного. Впрочем, в этой картине меня волновала не эстетика, а практическая плоскость. Насколько безопасно будет ступить в эти лужи, прикоснуться к потекам? Что-то подсказывало, что здоровье такой поступок не прибавит. Благо, найти дорогу к стенам и единственным воротам являлось вполне возможным. Другой вопрос, как эти стены штурмовать? Лестниц я не запас. Впрочем, имея всего 8 десятков солдат, а с учетом раненых лишь 6, распылять силы на захват стен означало выписать столько же гробов. Куда логичнее было проникнуть в форт через выбитые ворота. Благо, в их надежности я не сомневался. Увиденные развалины никаких иллюзий не оставляли. Создавалось впечатление, что они знали еще те времена, когда данная крепость была молода и прекрасна, а затем умудрились пережить не самый приятный климат близкого болота вкупе с разлагающим влиянием нежити. Покрытые плесенью, сырые, ворота могли бы пасть даже под ударами топоров. Однако именно в этом случае я предпочел использовать трофейные баллисты. Не зря же мы тащили их в такую даль. Гремлины, сумевшие пережить переход через болото, споро собрали механизмы, материалами которым служили гниловатые деревяшки, кости и ржавый металл, подкатили баллисты на предельно дальность стрельбы, после чего приступили к работе. В сторону створок полетели первые камни. «Сир, может, вы скажете, как где гнилушки работают, не разваливаясь после одного удара? И на кой хер их вообще было такими изготавливать? Неужели эти больные ублюдки способны лишь на подобное уродство?» – спросил Гвинет, делая глубокий глоток из бутылки. «Ты в своем уме? Нам через пару часов на штурм, а ты решил надраться? Да я только горло ополоснуть, не переживайте. Отмахнулся от претензий оруженосец. Значит так, или немедленно прекращаешь пить, или спиртное в следующий раз увидишь только через месяц, понял? Предельно серьезно спросил я. Гвинес с надеждой посмотрел мне в глаза, увидел там будущий приговор и с грустью убрал початую бутылку в сумку. Однако расстройство Нира заставило его прекратить разговор, скорее даже наоборот. Но все же, ответьте на вопрос, какого рожна нежить творит подобную дрянь? Думаю, изначально эти баллисты были сделаны достаточно качественно, решил все-таки ответить я. Однако затем ими пользовалась нежить, а ты ведь понимаешь, насколько они чистоплотны. Изморали орудия своей слизью, а еще снаряды их, дрянные, добавили эффекта. Вот результат. Но если так, получается, эти баллисты и вправду находятся на последнем... Договорить Гвинет не успел. Его прервал надсадный треск. Проклятый оруженосец все же накаркал. Левое орудие разломалось, так и не сумев метнуть камень. А ведь пока еще ни один снаряд не попал в цель. Камни летели в стены, опускались перед воротами, но самих створок старательно избегали. Вот будет весело, если баллиста сломается, так и не принеся никакой пользы. Сжав зубы, я заставил себя молчать и остаться на месте, напряженно глядя на суету перед механизмами и провожая глазами новые залпы. И, как показало будущее, поступил верно. Уже через пару минут первый снаряд наконец врезался в ворота, явственно проломив пару досок. Еще через 5 минут произошло второе попадание, после которого створки стали больше походить на набравшегося пьяницу. Впрочем, я не стал давать приказ к штурму и продолжил обстрел. И как вскоре выяснилось, правильно. Третий снаряд окончательно разбил преграду, но открыл вид на кучу стащенного в проем ворот мусора. Скамьи, сундуки, телеги, прочая рухлядь полностью захламили путь. Однако под ударами камней стали успешно разлетаться в щепы. Правда, затем сказала свое последнее «прости» вторая баллиста, да и запас камней стал подходить к концу. Так что я, наконец, приказал готовиться к атаке. Назначенные штурмовать форт солдаты оказались разделены на 6 десятков, 5 из которых возглавили оруженосцы, основной ударный, я сам, при поддержке Гвинеда и Доминика. В каждый вошло равное число мечников, охотников на ведьм и лучников. Маре было приказано действовать по обстановке. Сражаться в строю кошка все равно не умела, зато обладала лучшими способностями скрытности и ударом в спину зазевавшимся врагам. Еще один снаряд промахнулся мимо ворот, но затем ударил точно в кромку стены, брызнув в стороны каменной крошкой и смахнув незадачливого мертвеца. Повезло. Однако надеяться таким образом уничтожить врага не стоило. Нужно поторопиться. Доминик, нам предстоит важнейшее сражение. Необходимо обратиться к Господу. Акалис согласно склонил голову, приосанился. 6 десятков солдат со мной во главе опустились на колени. Звучали первые слова молитв, обращенных к Единому. Господь, одари наше оружие силой святости. Защити от скверны, от вражеского клинка. Зажги в наших душах огонь ярости, дабы выжечь скверну, с верой пройти сквозь века. Слова лились размеренно и четко. Доминик говорил хорошо поставленным голосом того, кто привык обращаться к прихожанам. Однако на сей раз отклика не произошло. Божественное благословение на нас так и не снизошло. А жаль, оно было бы весьма кстати. Но, по крайней мере, солдатам молитва дала ровно то, что они желали. Веру в правое дело, готовность сражаться и умирать. Это было видно по расправившимся плечам, горящим глазам и крепко сжатым на рукоятях мечей рукам. «Сир, скажите и вы несколько слов», – произнес Доминик. «Сказать? Но что?» Как назло, все заученные молитвы разом вылетели из головы. «Единый, то, что мы видим здесь, не должно существовать. Эта дрянь оскверняет все, к чему прикасается – природу, вещи и людей. Мы должны уничтожить эту дрянь, чтобы даже ее следа здесь не осталось. Помоги нам в этом деле, прошу. Внимание, вы находитесь под воздействием божественного благословения. Плюс 10% защиты от магии тьмы и смерти на 1 час. Надо же, меня все-таки услышали. Ну что, парни, сам Господь одобрил наше начинание. Можем ли мы его после подобного подвести? Нет, нет, порубим этих тварей, сожжем их логово, раздались яростные крики. В таком случае шагом вперед, скомандовал я, первым двинувшись на штурм вражеской твердыни. Разумеется, наши действия не остались без внимания противника. Нежить уже собралась на стенах, виднелась она и в проеме ворот, за грудой обломков и щеп. Мертвецы готовили нам самый жаркий прием, должно быть, предвкушая, как мы станем пробираться через созданные ими завалы. Что ж, в этом вопросе я собирался их разочаровать. «Мальком, давай!» Названный оруженосец, двигавшийся верхом на вороном коне, подстегнул своего скакуна и бросился к замку. Совершенно безумная атака. Так могло показаться на первый взгляд, да и на второй тоже. Ведь храбреца тут же встретил ворох заклинаний. Отчасти тот сумел уйти, дернув за узды коня, часть принял на грудь, но крепкого парня, облаченного в латы, они не убили и не сбросили с седла. Он продолжил скачку, сблизился с воротами до расстояния в 20 шагов, после чего метнул извлеченные из сумки бутыль. Бросок оказался отменен. Снаряд влетел точно в проем ворот, на груду из деревянного мусора, где и разбился, тут же вспыхнув ярким пламенем. Греческий огонь не подвел, причем спустя мгновение пламя из просто алого стало ослепительно белым. Это уже я применил свои скромные силы. Зато теперь подстегнутый огонь обещал сжечь все, что могло помешать штурму. «Бегом!» — крикнул я. Отряд ворвался в зону поражения со стен, но, по счастью, маги противника уже успели отстреляться по оруженосцу. Так что именно нежити пришлось уклоняться от заклинаний, примененных охотниками на ведьм. Смогли это сделать далеко не все. На стене наверняка прибавилось ошметков из гнилой плоти. Однако мы этого не видели. Перед глазами была одна цель – проем ворот. Быстро, очень быстро мы добрались до входа в форт, ощутили на себе жар белого пламени, которое, повинуясь моей воле, тут же опало, открыв вид на толпу замерших напротив нас противников. Такой встрече приличествовала долгая пауза, напряженная тишина и нарастающее напряжение, но темп боя просто не позволял таких промедлений. Отряд пробежал прямо по горячему от огня камню. Между двумя силами пролетели темные и светлые вспышки, а затем произошло столкновение. В моих руках материализовался исподон, вспыхнувший алым, а затем и белым огнем. Пламя тут же смогло опробовать первую попавшуюся на пути нежить. Обрюзший, покрытый слизью и отчаянно воняющий зомби, среагировал слишком медленно и оказался перечеркнут от шеи до живота. Богатый внутренний мир метреца вывалился наружу, но рассматривать его я не стал, просто шибив плечом противника и атаковав следующего. Им оказалась мумия, успешно принявшая удар на свой клинок. В сторону полетели искры, часть из которых опустилась на морду мертвеца, прожигая тому плоть. Мумия подалась назад и тут же оказалась вынуждена отражать мой колющий выпад, вызвавший новый столб искр. Кто знает, чем бы закончилась эта схватка, но завершилась она внезапно для нас обоих. Стоящий за спиной мумии мертвец рубанул того по шее, а следующим движением, скинувшая личину кошка, вскрыла грудь оказавшегося рядом зомби. Скверкнув довольной улыбкой, Накамата вновь устремилась к гуще боя. Ну а перед мной оказался свободный путь к стене форта и поднимающейся ввысь лестницы. «Десяток, за мной!» Быстро преодолев два десятка ступеней, я первым выбежал на вершину стены, где тут же встретился с заклятием. Темная марева рванулась навстречу, не оставляя и шанса уклониться. Рефлекторно, выставив перед собой пылающий меч, я приготовился пережить не самые приятные ощущения, но темная магия оказалась рассечена, зацепив лишь бока. На долгое мгновение я застыл, пытаясь осознать произошедшее. Сжимавший посох труп, совершивший атаку, кажется, оказался серьезно озадачен, не зная, что ему теперь предпринять. Впрочем, мы оба недолго были в смятении. Дышавший в затылок десяток толкнул меня вперед. В свою очередь мертвец попытался защититься посохом. Но что он мог сделать против меча и святого пламени? Через мгновение дурно пахнущая груда мяса и костей упала на камни, а я бросился дальше. На стене находились слабые маги и еще более ничтожная нежить, а потому они не смогли оказать должного сопротивления. Сразив последнего из мертвецов, я остановился, переводя дух, и тут же воспользовался возможностью, чтобы оценить поле боя. Пожалуй, стоило сказать несколько слов о том, что собой представлял форт изнутри. А он выглядел совсем не так, как представлялся снаружи, причем удивлял база нежити, опять в строго негативном смысле. Если со стороны форт выглядел как обветшалая, измазанная всякой дрянью, но крепость, то внутри ее таким высоким словом никто бы не назвал. Целых строений на базе нежити не сохранилось. Было лишь несколько остовов стен, да дыры в земле. А еще здесь была грязь всех возможных оттенков. Сложенные горками кости, с кусками мяса на них, плесень и гниль, покрывавшая 2/3 всего пространства, лужи, заполненные зеленоватой жидкостью. В некоторых из них находились существа разной степени мерзости, от почти пристойных зомби до сращенных вместе гуманоидов, уродство, которое так и хотелось очистить огнем. Впрочем, главным являлась не мерзкая обстановка, а находившиеся здесь враги, и, надо сказать, их еще было немало. Я мог насчитать не менее полусотни тварей, упорно не желавших подыхать, и в их числе одного кадавра. Мучительно захотелось уничтожить этих тварей, однако те находились слишком далеко, а потому своей новой целью я выбрал группу относительно слабой нежити, напиравшей на отряд недалеко от стены форта. Сердце забилось быстрее, на губах сам собой возник кровожадный оскал, а в голове промелькнула одна безумная мысль. На время убрав из-под ног сумку, я разбежался, оттолкнулся от каменной кладки и полетел прямо в середину вражеского отряда. Моего появления не ожидали. Особенно его не ждал зомби, на плечи которого я и приземлился. Мертвец встретил меня треском ломающихся позвонков и рухнул в виде окончательного трупа. Я сам упал на покрытую кровью и слизью землю прямо под ноги нежити. В мою сторону тут же устремились множество взглядов, но прежде чем хоть кто-то из противников успел сделать шаг, в них ударил мощный порыв ветра. Заклинание сработало неожиданно успешно. Нежить рухнула, словно подкошенная, а подняться ей я уже не позволил. Ладно, возможно, это была не самая лучшая идея, решил, похромав к новой группе противников. Зато спустился быстро. Утешил себя, вступая в еще одну схватку. К счастью, действительно стоящих противников оказалось немного, так что даже хромота не стала большой помехой. Очередной зомби не продержался и пары секунд, и вскоре я оказался перед лицом последней действительно опасной твари, того самого кадавра. Как и тот, что находился в луже, он был собран из гуманоидных тел. 5 пар ног, 5 пар рук, туловище, сращенное в одну единую омерзительную массу, вплетенные в это месиво головы. Эта тварь выглядела предельно отвратно, но в боевом потенциале не представляла собой ничего действительно опасного. Большая, но в то же время медленная, со множеством конечностей, которые махали холодным оружием, словно дворник метлой. Кадавр не представлял серьезной угрозы, а вступившим его оруженосцам. Хотя и был крепок, это у него не отнять. По крайней мере, сильнейшие мои солдаты еще не успели разобрать его на запчасти. Я бы также мог к ним присоединиться, однако слишком устал от всей этой дряни, а потому просто метнул во врага очередную склянку. Сатутор отбился, выпустив пламя, которое радостно принялось пожирать оскверненные плоти. Кадавр задергался, пытаясь сбить огонь, но этим лишь усугубил свое положение, ведь мои подчиненные не упустили своего шанса. Через полтора десятка секунд монстр оказался наконец упокоен. На поле боя опустилась благословенная тишина. Победа? Неужели я победил одно из главных противников на стартовой локации? Гвинут, Сигурд, Деннис, проверьте подземные ходы. Мальком, вместе со своим десятком осмотрите периметр. Если обнаружите присутствие врага, немедленно доложите. Остальные... Берите раненых и волоките их к обозу. Ни к чему нам здесь оставаться. Подсознательно я ожидал крупных неприятностей, но минуты протекали одна за другой, а они так и не происходили. Малькольм осмотрел окрестности форта, но так и не нашел признаков присутствия врага. Трое оруженосцев осмотрели подземный уровень форта, нашли немало интересного, в том числе нескольких живых пленных, но опять же не встретили никаких неприятностей. Из форта потек ручеек богатых трофеев. Система запестрела множеством сообщений, радуя глаз. «Сир, а мне тут одна мысль в голову пришла», – произнес Гвинет, прикладываясь к горлу бутылки. «И какая же? А где хозяин всего этого непотребства?» Я молча уставился на меланхоличного оруженосца, оглянулся на форт, а затем грязно в голос выругался. Кажется, проблемы с нежитью все еще были впереди. В то же самое время на востоке долины. «Ты хочешь силу?» – спросил наполненный мощью голос. «Кто вы?» – испуганно спросил культист. «Всего лишь ничтожный слуга, владыки Асмодея». Имя могущественного демона, темного бога, эхом пронеслось в голове еретика. Он едва смог устоять на ногах, лишь громадным усилием выдавил вопрос. «Что от меня требуется?» «Сущая мелочь, крохотная услуга, платой за которую станет невероятное могущество и войско демонов. Ты должен будешь наказать одного смертного».